Честно говоря, только теперь жнец смог увидеть в молодых магах по-настоящему неудобных противников, так как до вмешательства рыжих штурмовики демонстрировали не слишком большой арсенал заклинаний, из которого Финита была самой полезной против трансфигурации Сергея. Может, это из-за того, что большинство из школьников имели алые цвета в предметах гардероба. Уж смелости-то им было не занимать. Как бы то ни было, Сахаренко все-таки вынес, в прямом смысле, с территории, всех, хотя для этого и пришлось значительно потрудиться, так как теперь атаковавшие не брезговали уничтожать все, что неожиданно двигается, а у Сергея на дворе шевелиться могло все, если он того хотел. В их оправдании можно сказать, что после поражения маги вернули все в презентабельный вид совместными репаро. Выход из дома теперь воспринимается как что-то необычное, надо же, экзотика, блин, короткий путь, и он уже у чайной Розели. Превосходное местечко, надо заметить. Здравствуй, Розели, черный, как обычно, улыбнулся Сергей низкой китаянке, даже не успевший подойти к гостю. «Привет, Сергей, хозяин дома на холме», — шутливо поклонилась та, споро и бесшумно наливая ароматный чай, и широкими, чеканищими шагами подошла к его столику, мило улыбнувшись. Как прошла сегодняшняя битва? Противники были опасны, изощрены в своих планах и многочисленны, я смог одолеть их с превеликим трудом, — патетично заявил жнец голосом, подняв руки к потолку и медленно опустил их вниз, сжимая ладони в кулаки. Но боюсь, что далее не смогу им сопротивляться. Спасибо, Роза. Взял Сергей чашку и с удовольствием отпил обжигающий напиток. На здоровье. Не прибедняйся, пятым-седьмым курсом сейчас не до этого, а третий-четвертый вообще угрозы не представляют. Их потолок как боевиков, редукта, как зачарователей, поддерживающая себя анимация с порогом развития до уровня трехлетнего ребенка. Угу, редукта по ничем не защищенному дому, очень весело. Усмехнулся жнец для поддержания разговора и вновь приложился к чашке. В голосе женщины появились тревожные нотки. Что, защита в конец слетела? Ага, кивнул Сахаренко, припомнивший, как плел обеспокоенным этими нападениями жителям о щитах, окружающим дом, и как просил не наказывать неуместно колдующих детей. Впрочем, они весьма спокойно отнеслись к желанию Сергею повеселиться с ребятами. Итак, ты теперь, ох, как-нибудь, но чего грустить из-за того, что еще не произошло, и залпом выпил чай, давай снова. И вот он планирует снова полночи пить чай стаканами, будто крепкий алкоголь, а потом надо будет сгонять в запретный, собрать и сбыть что-нибудь с НИПу, кошелек показывает дно, и купить какой-то учебник по счетам, столько дел. Коллеги, взобрался Флитвик на импровизированный помост. Минуточку внимания, коллеги. Когда все взгляды скрестились на нем, он, откашлившись, начал. Всем известно, ради чего мы здесь собрались, но я все же позволю себе минуточку предыстории. Эти полмесяца выдались для нас нелегкими. Локхарту пришлось вливаться в наш такой знакомый и такой незнакомый одновременно коллектив. Гилдерой приосанился, когда маленький преподаватель легонько кивнул в его сторону. С ней и Пипомфри столкнулись с острой нехваткой зелья и времени для их созданий, но смогли доблестно вывернуться из этой ситуации. Минерва одолела дракона бюрократии, натравленного на Хогвартс попечительским советом. Перечисленные легонько кивнули, внимательно слушая Филиуса. В общем, начало года было нелегким, но могу ли я сказать, что было лишь плохое? Нет. Но, конечно, главная новость в резком повышении интереса к учебе на третьем и четвертом курсах, отчего их успеваемость пошла вверх. Я не знаю всех подробностей. Минерва, Северус. Программа по моему предмету пройдена на треть, за полмесяца. Гордо взглянула на Зельевара МакГонагалл. У них есть подвижки в сторону обретения чего-то более высокоорганизованного за место тех ганглий, что закреплены в их черепной коробке. Сухо отозвался Снейп, кутаясь в мантию еще сильнее, отчего стал похож на нахохлившегося сыча. «Северус!» – зашипела женщина. «Что-то не так, Минерва!» – вскинул тот бровь, явно приготовившись защищаться. «Если не физически, то словесностно. Коллеги, спокойно. Итак, факт остается фактом, ученики взялись за ум благодаря Сергею Сахаренко, чей дом они столь упорно штурмуют. Наконец, я объявляю цель нашего собрания. Узнаем же, что лучше, колдотворец или Хогвартс, русский маг или английский, обороняющийся или атакующий, опыт против молодости, выучка против выдумки, дом на холме против учеников. Да начнется же штурм. Я так и знала, что комментировать квиддич надо не Минерве. Слегка наклонившись к мадам Помфри, пробормотала Спраут, отчего первая тихонько захихикала. Флитвик легко сбежал с помоста и уселся в самое высокое кресло. Учителя находились в небольшой круглой беседке, расположенной рядом с теплицами, с прекрасным видом на дом на холме, вокруг которого собралась чуть ли не девятая часть Хогвартса. Снейп, Помфри, МакГонагалл, Гилдерой, Флитвик, Спраут, Септима, учитель нумерологии, Хагрид пришли сюда к 5:44, ведь именно это время будет наиболее благоприятно для победоносного штурма, если верить расчетам Септимы, а в ее квалификации никто не сомневался, тем более, что это именно она подвела учеников к мысли высчитать благоприятное время. Какие у них вообще шансы? Поинтересовалась профессор трансфигурации, приложив к глазам зрительный бинокль. Вектор сделала то же самое. Самые большие, 62 с хвостиком процента. Для справки, в любой другой оно не превышает и 20. Минутой позже, минутой раньше. Время. Через зачарованные Флитвиком окуляры было видно, как над домом, укрытым множеством защит, взлетели Уизли на метлах, держа большой котел за ручки. Знаете, что мне кажется, когда я смотрю на щиты этого дома? Да, Минни. Что их ставили наобум? Укрывающий тут каким боком? А полотно солнца используется только против темных заклинаний, которые никто точно не будет применять. С глаз. Тут же бросил Снейп, не отрывая взгляда от котла. В каком смысле? Наш мрачный друг хочет сказать, что полотно солнца мешает каким-либо самоцелящимся с глазом, наподобие летучего мышиного, проникнуть под него. Но укрывающий действительно лишний. Северус, что это за зелье? Жидкая финита. Пояснил с ней и прискривился. Лишь знающий человек мог бы сказать, что это улыбка. И тут же добавил с некоторой гордостью. Не знал, что они смогут понять что-то из алхимической консервации заклинаний. Но зачем вы дали детям такие знания? У меня и так половина больничного крыла лежит из-за их проделок. Потому что эти дети, Поппи, уже прошли весь курс зельеварения, одобренный министерством, и, чтобы они не страдали скукой на моих уроках, мне пришлось давать им повышенные нагрузки. Тем временем близнецы поднялись на достаточную высоту, то есть над освещаемым редкими заклинаниями куполом, и резко полетели вперед, разливая содержимое котла. Множество куполов полопались, пропустив жидкость до самой земли, где та грузно расплескалась, не спеша впитываться в грунт. С торжеством победителя подростки бросились вперед, а лохоморы, открыв калитку сада, высыпали в небольшой сад, пробежали два шага к двери. Мощный ветер буквально сдул наземную группу, единицы которой остались на территории холма. Сверкнула вспышка, и один из магов на метлах слетел с нее, приземлившись на превратившуюся в батут землю. Анджелина Джонсон не справилась с управлением из-за отрикошетившего от окна редукта и вылетает с поля. Азартно вскинул руку Флитвик, своеобразно комментируя бой. За учеников никто не волновался. Во-первых, все вокруг дома было зачаровано так, чтобы убить кого-то там можно было только авадой или адским пламенем. Во-вторых, ученикам были объявлены правила за обедом 5 дней назад, когда своеобразное увлечение стало чересчур опасным и заметным. В-третьих, Сергей оказался понимающим человеком и обсудил с Флитвиком, обеспокоенным непредсказуемостью мага, меры, которые он может применять. В-четвертых, трое колдомедиков с порталом прямо в больничное крыло дежурили в 30 метрах от побоища. Пока близнецы под скрывающими чарами ломали защиту на окне, пятерка слизеринцев приземлилась прямо перед дверью, разбросав по земле небольшие дощечки. Трое поставили щиты от ветра, а двое встали плечо к плечу, направив палочки на дверь. Слитые заклятия. Мгновенно опознала позу подростков МакГонагалл. Это же уровень подмастерья. Все верно, Минерва. Эти юноши имеют в будущем шанс стать мастерами чар. Важно, подтвердил полугоблин, чтобы через секунду подпрыгнуть. Но не всегда мощь побеждает. Желтая вспышка, сорвавшаяся с палочек слизеринцев, вместо того, чтобы вынести дверь, пролетела через открытый проем. Дверь тут же захлопнулась, а окно на втором блеснуло золотом и вынесло тем же заклинанием, одновременно сбив близнецов на землю к слизеринцам. Все стихло на несколько секунд, пока гриффиндорцы поднимались на ноги, а затем щит, которым последние выжившие защищались, разбило ударившей с неба молнией. Дети разразились градом защитных заклинаний на бегу к заветной двери, а в той появлялись дыры, из которых вылетали заклинания. Выбежав из зоны, покрытой разбросанными дощечками, двое провалились под землю, еще трех выбили в небо выскочившие каменные столбы. Близнецы защищались как могли, начаровав вокруг практически непроницаемую для их уровня заклинаний сферу, но Фред попал под парализующее, бессильно осев на землю. Джордж прыгнул, прикрывшись маленьким щитом, об которой бессильно разбилась серия серых вспышек. «Давай!» — вскочили профессора затей трансфигурации. Снейп просто впился глазами, Поппи и Стебель скомкали свои мантии. Подросток приземлился на крыльцо, вертикальным взмахом вынес петли с двери и выбил ее с ноги. Торжествующе улыбнувшись, он шагнул вперед, чтобы оказаться лицом к черепу со скелетом. «А-а-а-а!» — завопил Джордж, выпучив глаза и раскрасневшись, вдохнул поглубже и снова закричал. «А-а-а-а-а-а!» Снейп согнулся пополам, смеясь как сумасшедший, как и Флитвик. Адамы с Локхартом дружно взвизгнули, отпрянув от биноклей, а затем тоже облегченно расхохотались. «Левиасана трансфигурированный скелет! Волшебно!» — воскликнул Флитвик. Провопив несколько вдохов, Джордж покачнулся, побледнел, у него закатились глаза, и он упал в обморок. Дверь встала на место, близнецов протащило за открытые ворота, а затем они со скрипом закрылись, и веселый голос прозвучал на весь Хагсмит. «Дом ученики, 12.00. Знаете что, коллеги, это неплохо укрепляет дружбу факультетов. Поэтому мои воронята войдут в этот дом раньше всех». Возмущенное «эй» донеслось даже от Локхарта, которому на это должно было вообще плевать. Примечание к части. Не ожидали такой быстрой проды, обожаю удивлять. Часть 9. В кабинете стояла тишина, пусть трещали и стучали разнообразные приборчики. Тишина была в молчании двух магов. Кто-то точно бы назвал ее напряженной, но это было совсем не так. Ни для хозяина комнаты, ни для гостя. «Итак, вы что-то хотели, Люциус?» «Кроме моего чая, естественно». Спокойный вопрос Эльбуса спровоцировал взрыв. «Не один лишь я, а весь попечительский совет хочет спросить, что происходит в Хагсмиде уже четвертую неделю? Почему ученики подвергаются опасности, а каждый день в больничном крыле оказывается тот или иной ученик? Вы думаете, я не в курсе, что происходит? Это практическая часть программы затей трансфигурации на свежем воздухе. Еще чаю». Голос Великого Светлого создавал впечатление, что тот вот-вот заснет, настолько тих и мелодичен он был. Но Малфой, вопреки своему обыкновению стоять и шипеть, ходил и кричал, помахивая тростью. А одобренная нашим министерством программа, не, он сделал ударение на этом слове, резко стукнув тростью, подразумевающая практические части на свежем воздухе, уже не в моде, уже не является главным указателем для Хогвартса, раз здесь дозволяются такие вольности. Ну почему же, Люциус, ты ведь тоже устраивал штурм снежных крепостей с похожими элементами, и никто не пытался тебе это запретить. Тогда мы не швырялись боевыми заклятиями направо и налево, не пользовались высшей магией, не летали на метлах и рядом с нами не приходилось дежурить колдомедиками, так что не вам, Альбус, указывать мне, что нормально, а что нет. У вас нет ребенка, который рискует потерять жизнь на таком развлечении. Последнее слово аристократ буквально выплюнул в лицо великого, чувствуя, как в руку впивается неудачно поставленная рукоять трости, но не имея возможности этого исправить, ведя молчаливый поединок с директором. Это не обязательное занятие, и участие можно просто не принимать. Я не понимаю, что вы так беспокоитесь. Или ваш запрет не играет для драка особой роли? Для моего сына, слово отца, закон. Но я не уверен, что могу сказать то же самое про Уизли, например, про маглорожденных, родители которых вообще не в курсе, что их дети буквально вверяют свои жизни в руки совершенно неизвестного мага. Вы хотите скандала, Альбус? В принципе, Люциус мог утверждать, что любой разговор с сумасбродным директором включал это предложение. Неужели нельзя просто сидеть на этом месте, делать, что скажут, исполнять свои обязанности и распоряжения министерства? Почему необходимо каждый год появляться в газетах, статьи которых еще месяц будут в общих чертах такими? Альбус молодец. Директор прекратил, победил, сделал заявление и придумал. Жажда власти, абсолютно подходящая главе Ордена Феникса, который медленно заталкивает священные 28 в какую-то, прости, Мерлин, жопу. А по-моему, скандала желаете именно вы, Люциус, иначе бы не цеплялись к неизвестности этого мага. Я его проверил, как и небезызвестный вам Флитвик, Грюм и Кингсли. Он чист и безопасен. В конце концов, известных правил он не приступает и вообще очень приятный человек. Если хотите, я вас с ним познакомлю, чтобы вы сами убедились, что дети в безопасности, а это шанс запугать или подкупить этого чудака. Раз ему уже доверяет половина Ордена Феникса, на такого разведчика подозрение не падет, смекнул Малфой, поджав губы, согласился на предложение директора, будто через силу. Тот сразу якобы расцвел, засуетился по-стариковски, спеша выйти из кабинета и лично проводить Люциуса к этому приятнейшему во всех смыслах юноше. Уже на этом предложении в ум аристократа робко застучала память, но его не оказалось дома. Он уже предвкушал, какой удобной фигурой будет новый подчиненный. Пожалуй, вровень со Снейпом. Обновив щиты на доме после штурма, Сергей вернулся под крышу. Каждый раз это отнимало просто свинское количество сил, но пока это было по способностям жнеца, он наращивал количество щитов, чтобы найти своеобразный предел. Конечно, можно было поставить один, вбухав всю ману и завязав на себя, физическое состояние тела, кровь, волосы и прочие носители естественной магии волшебника. Такое практически ничего не пробьет. Та же жидкая финита, жнец не забрасывал собственное образование, угрохав все деньги на несколько справочников по зельеварению и алхимии, которую продемонстрировали близнецы, не может содержать больше энергии, чем совокупность резервов Уизли, а это явно меньше, чем у Сахаренко. Но один щит, скучно, лучше несколько, которые будут красиво разрушаться под напором чужих заклинаний. Идут корсары, на абордаж. Напевая последнюю оставшуюся в памяти строчку, Сергей задумчиво подбрасывал в ладони оставшиеся деньги. 4 сикля и 9 кнатов, очешуенные богатства. Слово «очешуенные» он выбрал не случайно, ведь именно с одним чешуйчатым существом у жнеца были связаны некоторые планы по обогащению. Убрав деньги во внутренний карман, к перстням, находящимся там постоянно, Сергей направил взор на беленького скелета. Чистенькие кости, восстановленные зубы, полностью убранные посторонние ткани, ничто более не напоминало в нем бездомного, кроме некоторого подобия ауры в костях, соединяющая их вместо суставов. «Будешь Себастьяном». Скелет посмотрел как будто укоризненно. «Я понимаю, что избито, но, в конце концов, тебе подходит. Так же любишь детей. Смертельно. Я хозяин и точка. Себастьян и баста». Батя сказал, «ты сделал». С крикача из-за спины жнеца вылетел синеватый шарик и, приблизившись к костяшкам, влетел в череп через глазницу. Звук полета стал более глухим и словно довольным. «Да, граф, я знал, что в вашем тандеме именно вы занимали место мозга». Довольно кивнул Сергей, разглядывая мелькающего в глазницах Снитча, и прислушался, определяя, где остальные. Выходило, что на кухне. «Восстань, проклятием заклейменный!» — махнул палочкой жнец, беря Себастьяна под контроль множественной левиасы. Скелет, немного покачиваясь, направился на кухню, доставать печенье из камина. Вдруг тренькнула воображаемая струна, чуть не заставив мага подпрыгнуть. Люциус и кто-то сильный, но под мощными щитами, перешли трехметровую границу у калитки. У Сергея побывали уже куча преподавателей Хогвартса, чаще всего в компании Флитвика, оставляя приятные впечатления. Ничего особенного, просто профессионалы, любящие и готовые учить, кто-то строже, кто-то мягче, кто-то сильнее, кто-то слабее. Никто не раскусил жнеца, даже когда он ходил с раскрытой наполовину аурой, а уже если он запихает силу в себя самого, как делал это в бюро в начале той жизни, то даже Дамблдор его не должен раскусить. Особого страха не было, сбежать он точно сможет, особенно если Светлый не будет готов к драке. Не хотелось конфликта. Из-за сладких мечт дорога до Хогсмида пролетела быстро и незаметно, а очнулся Люциус, уже когда Дамблдор вежливо постучал в калитку. Очнулся и захотел сбежать подальше от собственных ошибок и игнорирования памяти. Кто же мог быть нарушителем спокойствия в Хогсмиде, в котором годами все было нормально? Конечно, новый житель. А кому он не так давно помог переселиться в место, где на колдовство никто не будет обращать внимания? Когда калитка отворилась, Малфой уже был готов, и его предположения подтвердились. Люциус, хлопнувший в первую секунду глазами, некромант расплылся в счастливой улыбке, грозящей разорвать его рот. Маг читал о японских кровожадных призраках, способных на такой трюк, и заподозрил, что беловолосое чудовище могло брать с них пример. «Я так рад, что ты зашел». Но прежде, чем Малфой смог как-то отреагировать на неожиданное приветствие, Слово взял немного удивленный Альбус. «Здравствуй, Сергей. Люциус представляет собой интересы попечительского совета и хочет задать тебе несколько вопросов. И вам не хворать, Персиваль». Улыбка пропала с лица жнеца. «Проходите, проходите, тапочки возьмите в прихожей, пальто оставьте там же». Когда маги разделись, хозяин дома проводил их до небольшой гостиной с уютными диванчиками и столиком. Некромант выглядел воплощением домашнего уюта. Легкая улыбка на лице, плавные движения, собранные в уже знакомую косу волосы, красивый бантик на конце, круглые очки, подчеркивающие узость практически женского лица. Палочка заправлена за ухо, подальше от рук, подчеркнуто пренебрежительное отношение к собственной безопасности. Чаю, Люциус. Теперь немного смущенная улыбка заняла место на губах жнеца, с наслаждением оценивающего то буйство чувств сбитого с толку аристократа. Именно это так развеселило Сергея, когда он открыл калитку. Непробиваемое лицо аристократа и полный шторм в душе, явное нежелание, чтобы их разоблачили, страх перед ним. Но улыбка чуть потускнела, а голос изменился, когда жнец повернулся к светлому. Немного раздражало, что они не наедине с Малфоем. «И вам, Альбус». «Да, спасибо», — кивнул директор, едва слышно прошептав главе попечительского совета. «Соглашайтесь, чай у него чудо». Аристократ послушался. Разум вопил ему выскочить отсюда как можно быстрее, хотя он же сказал ему сидеть на месте и не мешать некроманту наслаждаться ситуацией. Получив душистый чай в простой фарфоровой чашке, Люциус хотел выплеснуть его подальше, как страшнейший яд, но лукавый взгляд будто вплавил чашку в его руки, и чай пришлось пить. Малфой был абсолютно уверен, что сейчас он представляет собой образец истинного аристократа, не прикладывая к этому никаких усилий, бледный, с идеальной осанкой, полным разума глазами и непроницаемым лицом. Тогда, при первой встрече, он не так боялся из-за нескольких причин. Во-первых, некромант был единственным шансом на выживание семьи. Во-вторых, Люциус протягивал руку помощи тому, кто не имел никнота. В-третьих, Сергей еще не показал всей своей силы, о которой позже, за отдельную плату, рассказали наемники. Теперь же он влез в какую-то игру неживой твари, и даже предположить не мог, как выбраться живым из такого переплета. Вроде бы, Дамблдор, серьезный аргумент, но никто не знает, что у некромантов на уме. Итак, сделав один глоток, Малфой решил как можно быстрее покинуть дом, задав пару простейших вопросов. Его начинание пошло под хвост дракону благодаря болтливости верховного чародея. «Извините мой интерес, но как давно вы знакомы? Я думал, мне придется вас знакомить. Люциус помогал мне с переездом». Жнец, не сдерживаясь, послал нежную улыбку, казалось, окаменевшему Малфою. Эта ситуация его так веселила, что хотелось прыгать, бегать и вопить, или вжать аристократа в стену своим телом, приблизиться лицом к лицу и наблюдать за изменениями. Брезгливость, гнев, смущение, ненависть, покорность, сарказм, Сергея тянуло на эксперименты. Вот оно как, якобы понимающе мелко закивал директор, отпивая чай, чем заслужил немного неприязненный взгляд жнеца. Великий волшебник, а не видит, где надо остановиться и не вмешиваться. Неужели не понимает, что он немного лишний в их с Малфоем игре? Как бы то ни было, Сергей, я должен удостовериться, что ты не несешь опасности ученикам. Сухо проговорил аристократ, глубоко внутри радуясь пришедшему озарению. Дамблдор либо сдержит порыв твари, либо уничтожит некроманта в битве. В любом случае, шанс развести некроманта на некое подобие безопасности есть. Дай клятву, что ты не будешь намеренно убивать или калечить учащихся в Хогвартсе. Слишком расплывчатая клятва. Покачал головой Сергей, вообще не желавший кому-либо чего-то давать. Эй, шалун. Жнец поймал красный снитч, нацелившийся на чай Малфоя, и опустил его куда-то вглубь дома. Печенье? Я бы не стал. Отказался успокоившийся Люциус, а Дамблдор с удовольствием принял угощение. Когда Малфой увидел, кто вошел в гостиную, удерживая на неясно как скрепленных костях поднос с печеньем, ему показалось, что только природная блондинистость мешает появиться в его волосах благородному серебру. Скелет, самый настоящий скелет, абсолютно чистый, без кожи, сухожилия и суставов. Альбус, который в понимании Люциуса должен был вскочить и изничтожить некроманское логово адским пламенем, лишь с интересом окинул скелета взглядом через очки. «Знакомьтесь, это Себастьян. Знаю, избито, но у меня с этим связаны свои воспоминания». Улыбаясь, будто от хорошей шутки, заявил хозяин дома. «Держать сразу 9 участков Левиаса без палочки. У вас прекрасный контроль. Спасибо за комплимент, Альбус». Отвлекся Сергей, взял печенье в виде косточки и хрустнул им под практически восхищенным взглядом Малфоя. «И как играет, скрывается на виду, авантюрист мертвичий. А что касается клятвы», — продолжил тот, помахивая печеньем, — «что насчет такой формулировки? Не буду намеренно убивать или калечить учеников Хогвартса возрастом от 11 до 18 лет. Уж прости, Люци, но по твоей формулировке я не мог бы всерьез сражаться ни с одним из английских магов, так как все они когда-либо учились в Хогвартсе». «Да, прекрасная формулировка». Аристократ мгновенно поставил выпитую чашку на столик, собираясь тут же уходить. «Сергей», будто неуверенно начал Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Уже по его имени можно было понять, что такой человек не может быть неуверенным, поэтому Люциус с трудом сдержал фырканье. «Я могу поинтересоваться, откуда у тебя на шее и лице такие отметины?» Желание фыркать тут же пропало, а Малфой осторожно кинул взгляд на некроманта, оценивая его реакцию. «Откуда эти шрамы?» Он сказать не мог, но очень было похоже на расчленение от инквизиции или от жертвоприношения. В любом случае, вряд ли это были приятные воспоминания. Что же соврет мертвец? А это, рука прошлась по шее, оглаживая шрам, а затем сердце Люциуса пропустило удар. Это от маглов. Дамблдор подавился чаем, резко согнулся и закашлялся. У Малфоя перед глазами встала картина, на которой некроманта медленно разрезали, а он лишь скрипел зубами и клялся отомстить их потомкам, насылал жуткие проклятия народа палачей. «Мерлин, что с вами, Альбус? Вам нехорошо?» – обеспокоенно воскликнул Сергей, но в его голосе Малфою послышались нотки ядовитой насмешки. «Да он же издевается над Альбусом!» – осенило мага, и он с нескрываемым ужасом посмотрел на некроманта. «Если Великий Светлый сейчас задохнется чаем и умрет, этот мир ничто не спасет. Такие последствия из-за пары слов. В каком смысле? От маглов?» – прохрипел Дамблдор, выглядящий как человек, по убеждениям которого ударили факты. «Ну», – хозяин дома легко пожал плечами, переламывая всю картину, появившуюся перед Люциусом. «Это же от маглов пришли татуировки, мои шрамы, татуировки необычного цвета. 3 часа выбирал, чтобы получилось натуральнее». «Получилось? Да, очень натурально», – кивнул только отошедший от потрясения директор, как его догнало следующее. «А что вы так удивляетесь? У вас не такая консервативная страна. Вот, пожиратели смерти, молодежная группировка, тоже татуировки ставила, и ничего страшного. Пока живые маги отходили от удара святой уверенности хозяина дома в своей правоте, тот быстренько произнес клятву, сверкнув резко разгоревшимися глазами. На абсолютное несоответствие этой клятве той, что была озвучена ранее, никто не обратил внимания. «Нет ничего лучше лимонных долек», — уверенно сказал Дамблдор, прожевав очередной ломтик в сахаре и запив его чаем. «Уже 6-й за раз. Позвольте поинтересоваться, коллега, что же все-таки случилось?» Практически хором спросили портреты, но директор только отмахнулся, вперевшись в стену и отдавшись течению мыслей. Встреча Малфоя с Сергеем прошла немного не по плану, но все-таки нормально завершилась. Попечительский совет должен быть доволен. Последние сомнения насчет иностранного мага исчезли, он не шпион и не убийца, те ни за что бы не принесли серьезных клятв. Одни сомнения исчезли, но появились другие. Маг искренне обрадовался, когда увидел Люциуса, упомянул, что тот помог ему с обустройством, назвал Люци. Аристократ же, напротив, был очень напряжен и практически не скрывал своего желания уйти оттуда. Явно не ожидал увидеть его в этом доме. А уж запудренность мозгов Сахаренко со стороны политической и криминальной обстановки Англии заставляла заподозрить изготовителя отборной лапши, развешанной по ушам наивного юнца. Хм, мысли потекли в одном направлении, как мана для создания заклинания. Разум начал находить все больше подтверждений нелепым и смутным догадкам, заставляя обладателя 5 имен взглянуть на Люциуса и Сергея под другим углом. Оба молоды, красивы, сильны как маги и являются практически совершенными антиподами друг друга по поведению. Сильный, высокий и суровый Люциус и ловкий, ниже среднего и улыбчивый Сергей. Учитывая, что Малфой сам носит метку, окно распахнулось само собой, и, чуть не сбив какой-то небольшой маятник, в комнату влетела прекрасная птица, отвлекая директора от мыслей. «Как охота, Фаукс, Кублык? О, так ты голоден!» Старик заполошно оглядел кабинет, в котором отродясь кроме сладостей ничего не было, и быстро сориентировался, подхватив с блюдца собственное лакомство. Дольку. Впервые Дамблдору показалось, что фамильяр его клюнет. Примечание к части. С 8 марта. Часть 10. Ночи тишина, данная навек. Ну, первые три слова точно верные, а за остальное Сергей не ручался. Как оказалось, декан факультета не обязан спать на его цветах. Во всяком случае, спальня Северуса не содержала ни одного пятнышка зеленого цвета. Три раза чуть не споткнувшись об хаотично расположенные предметы мебели, Сергей смог выбраться в основные комнаты декана, не потревожив его сон. И кто сказал, что он жуткий педант? Человек как человек, с абсолютным отсутствием вкуса и умением распоряжаться своим пространством. Зато присутствовал некоторый стиль, если катастрофическая нехватка других цветов, кроме черного и серого, может считаться стилем. Причина, почему жнец оказался в спальне мага, проста и тривиальна. Не желая бродить в обширных подземельях Хогвартса, он скользнул к знакомой душе, к которой, собственно, и стремился. Правда, не рассчитал, что даже Снейп в это время должен спать. Перестав кутаться в ауру для сокрытия себя, он наскалился в небольшое зеркало, висевшее на стене. «Ты красавчик, спору нет, но будь длинные волосы уложены за плечи, было бы красивее», — заметило оно басом, а Сергей чуть не подпрыгнул, с трудом сдержав желание уничтожить шумящий объект. Окружив его сферами из воздуха, он прислушался к заворочившемуся зельевару, но тот уже спал. Переступая и подныривая под различные магические нити, окутавшие кабинет сальноволосого параноика, маскируясь под естественный магический фон от розоватой дымки какого-то обнаруживающего, Сергей добрался до небольшого шкафчика и достал из него початую бутыль магловского виски, с удовольствием отметив, что нюх его не подвел. Через два растянутых на час стакана Сергей понял, что так продолжаться решительно не может, и пошел будить мага. От стряхнутых с кончиков пальцев на жидкости скота весело занялась голубым пламенем, разгоняя темноту спальни. «Северус!» – прошипел Сергей, приблизившись к синеватому в языках пламени лицу мага. Эффект был потрясающим. Снейп слетел с кровати, подхватывая с тумбочки палочку, отпружинил от стены и оперативно закатился под кровать, сопровождаемый диким хохотом Сергея. Также смеясь, он побегал по комнате, подпрыгивая от заклинаний, вылетающих из-под ложа разбуженного, прежде чем пол в комнате обзавелся шипами и ему пришлось зависнуть на люстре. «Северус, мальчик мой, может, решим все мирно?» – заявил он оттуда и спрыгнул на кресло, перейдя на скрипящую кровать, будто решил сыграть в пол, лава. В ответ маг выкатился из-под кровати на пол, вновь ставший нормальным, и недовольно уставился на него. «Ждать от тебя извинений я не буду. Чего хотел?» За те два раза, что Сергей встречался со Снейпом, тот перешел на «ты», обнаглел или вернулся к нормальному состоянию и утратил практически весь пиетет перед великим и ужасным некромантом, привык видеть в нем этакого шута, постоянно смеющегося над какой-то ерундой, что очень нравилось Сахаренко. «Слушай, вот допустим, у тебя есть яд тысячелетнего Василиска, куда бы ты его прятал и в чем держал?» Снейп считал, что у него был абсолютный талант производить впечатление, поэтому все его окружение всегда делилось на два лагеря: те, кто его ненавидел, и те, кто ему доверял. В сочетании с ментальной магией, личной эмпатией и самоконтролем этот талант сделал его идеальным шпионом. Два господина, Альбус и Волан-де-Морт, доверяли ему самое личное, даже не подозревая, что он может быть не таким, каким они его видят. Дамблдор требовал от Северуса душевных мук, одиночества и невозможности отпустить прошлое. Все это зельевар ему давал, соорудив образ ужаса подземелий, за мрачной маской прячущего изодранную душу. Лорд требовал от него неестественной верности и целеустремленности потерявшего все, кроме возможной мести, человека. И это Снейп ему давал. А теперь у Северуса появился новый господин. Да, он позиционировал себя как друга, но Адриан абсолютно точно не являлся никому другом, даже если хотел этого. Максимум, на что он был способен, вспоминать о дружбе и пытаться ее повторять, но рациональный разум, неограниченный более живой плотью, плохо воспринимал человеческие понятия. Бескорыстие, симпатия, прощение, обида, что это вообще такое? Попытки соблюсти баланс между логикой и следованием остатком того живого, что в нем осталось, явно сводило с ума мертвого некроманта. Это выражалось в неуместных и глупых шутках, странных вопросах и многом другом. Требовал Адриан реагировать без вражды, а все остальное было для него несущественным. Поэтому он был самым безопасным из господ, более того, из них он был самым щедрым на пряник, в отличие от лорда, Никнут, тоже пряник, и Альбуса, делай это, и может быть, когда-нибудь. Настораживала лишь абсолютная осведомленность существа о происходящем вокруг, ведь тот случайно приносил самые необходимые в данный момент вещества, ингредиенты, даже данные обо всех и обо всем. 3 дня назад он вообще рассказал о всех ловушках и защитах на доме на холме. Зачем, почему, и, главное, информация пригодилась, когда пришлось угадывать, каким видом парализации приголубило каждого из 4 десятков учеников. Мрачно посмотрев на отпечатки остроносых ботинок на простыне, Снейп призвал с вечера заготовленное кофе, тут же подогретое чарами. И зачем Адриану данные по хранению яда тысячелетнего Василиска? Никак, собирается продавать. Причем ему же, а пока есть время до утра, надо проверить свитки старшеклассников, не занятых в очередной осаде, поставить настаиваться несколько зелий, бросить флобер червей в рябиновый отвар для больничного крыла. 1, 2, 3, 4, 5, логику пойду искать. А, на этой лестнице я уже был, констатировал жнец, вытаскивая ногу из лестничной ловушки. 30 минут он бродил по двигающимся лестницам и пытался уловить какую-то закономерность или последовательность. И не находил. Перемещения происходили просто так, в любую секунду, вне зависимости от нахождения на лестнице кого-то или промежутков времени. В принципе, через секунду можно было обнаружить, что лестницы-то уже нет. А еще эти ступенчатые приколисты обожали менять длину и пристыковываться к себе подобным. Сергея веселили их попытки его запутать, так как легко перепрыгивал с одной на другую. Напрыгавшись, он наугад выбрал коридор на 3-м этаже и пошел гулять. Оказалось, что для жнеца очень сложно описать Хогвартс ночью. Казалось бы, накидай эпитетов, сравнений, опиши свои чувства. Но Сергей был слишком неумел в описании, чтобы пытаться выразить эту атмосферу тайны, тишины, тревоги и тихого азарта. Казалось, через секунду из стены выплывет призрак, что уже случилось, но Сергей остался незамеченным, галантно поприветствует и скроется в другой стене. Лунные блики мягко танцевали на светло-сером камне, доспехи и горгульи отбрасывали причудливые тени. Изредка проносившийся по коридорам ветер создавал впечатление, будто громада камней под названием Хогвартс дышит ровно и спокойно, как спящий человек. Чтобы не рушить атмосферу, Сергей не вглядывался в магию этого места и воспринимал все через человеческие чувства. Теплый камень будто монолитной стены и холодный ребристый доспех, запах желудей и очевидный, хотя еще слабый, запах осени, звук собственных шагов и тихих разговоров неспящих картин, прекрасная многоцветно-серая палитра замка, все это невесомой дымкой окутывало Сергея, даруя невероятные ощущения. «Джордж, он к нам приближается», — разрушил колдовство момента напряженный голос. «Он уже за углом. Ты же не боишься, Фред?» — задористо ляпнул второй, давший петуха, что заставило Сергея улыбнуться и припомнить один предмет, о котором он совсем забыл. «Точно, карта мародеров». Завернув за угол, жнец увидел вцепившихся друг в друга близнецов, наставивших палочки на него. Сергея это ничуть его не обеспокоило, так как видеть они его не видели. Просто на всякий случай Сергей сместился чуть левее, с любопытством наблюдая за детишками. Те с секунду посмотрели на место, где он раньше был, а затем скосили глаза на большой пергамент и дружно перевели палочки чуть ближе к нему. «Вы меня видите?» – отчаянным голосом произнес Сергей и обратил внимание, как побледнели волшебники и налились белизной сжавшиеся на палочках пальцы. «Интересно, что же все-таки отображается на карте?» Не дождавшись более явной реакции близнецов, он продолжил. «Невероятно! Наконец-то, вы сможете освободить меня от того ужасающего проклятия, что наложил на меня хозяин дома на холме». Пока он говорил, через него пролетело несколько обнаруживающих, но не смогли ничего сделать иномирному воплощению смерти, прячущегося даже не в пространстве или времени, а в самом мире. Сергей специально упомянул свое прозвище, о котором ему рассказал Ли, чтобы посмотреть реакцию своих самых опасных противников. «Удивлены? Вы думали, что его так только вы называете? Да его так называли маглы в еще то время, когда на этой земле не было даже духу саксов. Уже тогда он носил красные одежды, ныне потемневшие от времени, не любил людей и убивал всех, кто заходил на его холм. Местоимение Сахаринка выделял с особой тщательностью, подчеркивая всю свою значимость. Эльфов, То есть Аэс-Ситхи он любил в английской мифологии больше всего. А тут такой шанс постебать молодых магов. Набрав побольше воздуха, жнец продолжил на чуть повышенных тонах. И звали его. «Погоди, погоди!» Решительно шагнул вперед Фред, выставив вперед палочку. «А ты-то кто? И какой нам резон тебе помогать? А правильные же вопросы задают!» Отметил Сергей и решил сворачиваться, так как не был готов к такому недоверию со стороны детей. «Где их вера в чудеса?» Как-то он привык, что ему верит на слово. «Я друид, меня называли Кран-Йейн». Я бросил вызов проклятому и прыг. И замолчал, распространяя вокруг себя плотную ауру, скрывающую его от всего, что можно встретить в мире. Жнеца вообще невозможно заметить, он же, Мордрит побери, смерть. В результате своих действий он даже для себя стал полупрозрачным, хотя обычно видел себя нормальным, даже скрываясь. «Эй, Крайнян!» Проглотил половину букв Джорджа и сковеркал другую. Их Сергей различал по душам и отметкам на карте, которую сейчас с интересом рассматривал. Жалко, конечно, что он не смог увидеть свою точку рядом с братьями и понять, как отображался. Уизли, несколько раз его окликнув, решили, что приключений на них сегодня хватило. Иначе почему бы они пошли в гостиную? Сергей легкой дымкой полетел за ними. Передвигались быстро, какими-то перебежками, избегая привидения и дежурных преподавателей. Как Сахаренко понял, сегодня это делал Локхард. Из-за этой суеты не удавалось далее наслаждаться видами и спокойствием замка. Привычными движениями завернув за угол, картинно провернувшись на каблуках, близнецы, походя небрежно, шепнули портрету толстой дамы Днуки с Парлим, и та, даже не приоткрыв глаза, беззвучно отъехала, давая проход, куда Уизли тотчас же зашли. Сахаренко, не дожидаясь, пока, кажется, уже заснувшая дама проснется, скользнул за ними, оказавшись в багрово-коричневой из-за темноты гостиной. Любоваться красотой надо было раньше, поэтому Сергей, не мешкая, начал поочередно заходить в различные комнаты и заглядывать в лица спящих детей. Интересно, а преподаватели знают, когда открываются и закрываются портреты спальни? Сергей, на их месте, разместил бы сигналки на входах, чтобы было легче ловить нарушителей. С другой стороны, это бы разрушало ту волшебную атмосферу замка, особенно если им не разрешали смотреть на него ночью, когда молодым волшебникам им еще любоваться. Между уроками они заняты общением со сверстниками или подготовкой домашних заданий. Гарри обнаружился практически в последней комнате, когда жнец уже начал побаиваться, что случайно пропустил знаменитую молнию, прикрытую волосами, или, что хуже, что мир неканонный. Выглядел герой весьма похоже на Редклиффа, за исключением, наверное, глаз, но их Сахаренко не смог увидеть, мальчик спал. Зато на тумбочке стояла колдофотография с Локхартом. Кстати, было и ощутимое отличие, некоторые змеиные черты, удлиненное лицо и волосы, как минимум доходящие до плеч молодого мага. Спал он в странной позе, на достаточно большой кровати, где могло спокойно поместиться несколько взрослых мужчин. Мальчик свернулся в небольшой клубок, окружив себя небольшой горой одеяла. Уловив краем уха шепот близнецов, обсуждающих, правду ли они услышали, как это можно проверить и что они с этим будут делать, Сергей весело улыбнулся и осторожно опустился на колени рядом с сундуком, стоящим рядом с кроватью избранного. Тихо щелкнув замочком, жнец откинул крышку и начал осторожно вынимать вещи, раскладывая в порядке слева направо. Одежда, книги, котелки, перчатки, какие-то плетеные шнурки, расписанные камешки, небольшие стеклянные шарики, колбы, флаконы, ложечки, ножички. В общем, был бардак, что-то пролито, что-то порвано, какой-то мусор откровенно был забыт на дне, но Сергей вынимал все аккуратно, прекрасно понимая, что этот беспорядок кажется Гарри абсолютно логичным. Сам таким же был раньше. Мантии не нашлось. Сложив все обратно, как было, жнец с сомнением посмотрел на спящего мальчика. Вряд ли он кому-то ее отдал. Сергей бы, например, никогда и никому не отдал такую драгоценность. Ну, практически никому. Рамилю и Михаилу он доверял достаточно, чтобы вручить собственную жизнь в их цепкие руки. Но вот кому-то другому, да еще и отпустить от себя на длину косы, ни за что. А что на уме маленького Поттера? Способен ли он отдать память о родителях в руки других ради какого-то дела, или будет лично контролировать мантию, как подросток контролирует перемещение своего телефона в руках родителей с нестертой памятью браузера? Подумав, Сергей все же отказался от идеи перевернуть Гарри и посмотреть под ним, как под драконом, сторожащим сокровища. Кинув последний взгляд на него и пообещав вернуться, жнец переместился домой. «Ладно, помимо мантии смерти надо посмотреть воскрешающий камень, а также найти вход в тайную комнату и открыть ее. Все-таки 17 октября у Филиуса день рождения, наверное, ему пригодится шкура Василиска». Часть 11. Наступил октябрь, а в жизнь Альбуса с позолотой опадающих листьев ворвался страх. Колола пальцы старшая палочка, Фламель ушел из жизни, а теперь и от прошлого директора, Диппита, пришло письмо, приглашающее Дамблдора на скорые похороны. Вызванный как бы между прочим Гарри, помимо всего прочего, выболтал, что однажды нашел мантию-невидимку на полу перед сундуком. Старик глубокомысленно покивал и ответил, что некоторые артефакты иногда передвигаются под воздействием магических полей, успокоив мальчика. Конечно, чушь собачья, но к тому времени, как Гарри дойдет до влияния магических полей на реальность, пройдет несколько лет, за которые он легко забудет слова чудаковатого директора. Мантия, палочка и камень. Жаль, что проверить последний Альбус не мог, но и тех двух даров, что были в его поле зрения, хватало, чтобы легко определить происходящее. Смерть вернулась в мир. Диппит стал последним гвоздем в крышке этого гроба, и старый маг стал меньше спать и напряженно вглядываться в вечерние тени, собирающиеся в углах кабинета, будто ожидая, что из них выйдет долгожданный гость. Долго занимающийся в свое время этим вопросом Дамблдор, естественно, знал настоящее предназначение даров и смысл титула Повелителя Смерти. Более того, он лично знал одного мага, ставшего победителем, то есть повелителем. Маг в среднем живет 120-30 лет, сильный – 150 слишком. Директор школы магии и волшебства Хогвартс Диппит прожил 358, в два раза больше, чем должен был по силе. «Философский камень», – сказал бы обыватель. «Победа над смертью», – уверенно возразит Альбус, прекрасно знавший, что дары как минимум три раза попадали в руки этого мага. Палочка – оружие, единственное, что способно навредить смерти. Мантия – защита и укрытие от всего на свете, особенно взгляда или касания смерти. Камень – исцеление, воскрешение. Таким образом, единственная возможность повелевать смертью, бросить ей вызов и победить, как сделал это, видимо, Диппит. И вот он мертв, а следующий на очереди – Альбус, как владеющий бузиной палочкой. Конечно, была небольшая возможность, что смерть просто махнет на него рукой, но шансы были крайне малы, учитывая тот факт, что она уже была рядом с ним. От того, что она скрывалась, палочка не переставала покалывать его руку. Альбус боялся. Боялся настолько, что на миг в его голове появилась мысль забрать у Гарри мантию, чтобы спрятаться от старухи с косой. Появилась и тут же пропала. Лишить ребенка защиты он не мог. Поэтому устало вглядывался в тени по углам и вздрагивал каждый раз, когда по палочке скакали зеленые искры. Сергей разложил дневник на столе. Разложил. На столе. Чистый, девственный дневник лежал перед ним весь открытый, беззащитный, подставляя тонкие странички ловким пальцем жнеца. Еще более пикантной ситуацию делало то, что дневник являлся телом для души темного мага. Ухмыльнувшись возникшим в голове ассоциациям, Сахаренко провел пальцами по обложке, очертив острые углы, выгнул дневник до протестирующего скрипа и вгляделся в него. Да, душа там действительно находилась, но была такой незаметной, что если бы Сергей не контактировал с Кристражем, он бы и не понял, что там что-то находится. Наверное, именно поэтому и в Гарри он не ощутил восьмого осколка. Страницы были очень приятными на ощупь. Жнец не мог остановиться от того, чтобы их не гладить в процессе изучения предмета. Было жалко, что нельзя носить одежду из этих страниц, или спать на них, а также возникало желание запачкать эту девственную чистоту. Осторожно достав из ящика стола пузырек с чернилами, Сергей вынул из футляра черное перо. Ручка, по его мнению, не подходила для этого священнодействия. Стряхнув лишние чернила с пера, Сахаренко приложил кончик к тонкому листу. «Привет, мой дневник». Несмотря на то, что Сергей обычно пользовался ручкой, перу он тоже уделял большое внимание, поэтому надпись получилась ровная, красивая. Все буковки одного размера, красивые петельки и летящие кончики. Особенно прекрасным получилось слово «мой». Эти три буквы воплощали собой элегантность и красоту их буквенных эталонов. Жнец выждал пару секунд, чтобы Том мог себя проявить, но тот, хотя и повернул некоторые свои структуры, не стремился себя демонстрировать. «Меня зовут Адриан Кривин, и я некромант. На дворе сейчас 1992 год. Я живу в Хаксмиде, скрываясь от правительства, которое не одобряет направление, в котором я добился большого успеха. Совершенная правда. Кстати, Сергей несколько раз читал в книгах, а это встречалось практически в каждой, о темных искусствах и причинах из запрещенности. Опасны для самого адепта, если кратко. Так как жнец некогда сам пописывал фички, а даже самый убогий фик является какой-то историей и в нем должна быть какая-то логика, опыт выдумывания истории у Сергея был. Его он и применил, выписывая на бумагу банальнейшую историю. Адриан Кривин родился в 69-м году. В Хогвартс он пошел и на третьем курсе. После отвратительной драки, ее Сергей описывал с особым смаком, заползши в какой-то угол, открыл в себе дар тьмы, это жнец прописал с особым почтением. После был удлиненный пересказ фразы «И я всех нагнул», о том, как отобрал любимую у того, кто его обижал, о том, как поднял из него зомби и приказал сожрать пытавшуюся убить его после изнасилования девушку, описывая, как некромант Адриан, от лица которого писал Сергей, ломал кости этой пока еще живой деве с прекрасными блондинистыми волосами. Всего две страницы назад Кривин искренне любил ее, жнец мерзко и радостно улыбнулся. Интересно, поверит ли в его писанину Том, и перестанет ли молчать, если Сергея не подводила память, то в оригинале Том заговорил с Джин не только после упоминания Волан-де-Морта и Гарри, его победившего. Это был верный способ, но жнец решил попробовать другой. Эксперимент есть эксперимент, а у него еще две недели, чтобы конкретно разговорить вредоносного мага. Поставив точку в описании происходящего, жнец закрыл дневник и откинулся в кресле. Пусть перечитает, обдумает лорд написанное. А пока, стук в дверь калитки за специальное кольцо. Оно было зачаровано так, чтобы его звук проникал в каждый уголок дома, даже в подвал. Сергей узнал об этом, только когда Флитвик впервые использовал функции этого артефакта. «Здравствуйте!» Дружелюбно улыбнулся молодой красивый мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и подходящей под их цвет мантией. «Меня зовут Гилдерой Локхарт, я преподаю в Хогвартсе защиту от темных искусств. О, вы последний из преподавателей, кто решился мной познакомиться!» Отзеркалил его улыбку Сергей, отходя в сторону и кивком показав проходить. «Тапочки, одежду на вешалку. Итак, 11 часов утра, сейчас первый урок, можно сказать, только начался, а к нему пришел преподаватель. Зачем? Чаю, кофе, чего-то покрепче». Как дружелюбный хозяин, Сергей предложил весь ассортимент, не надеясь на какой-то иной выбор, кроме чая, но писатель оказался оригиналом. Он выбрал кофе. Все было бы прекрасно, если бы Сергей готовил кофе каждый день, а так уже прошло больше 2 лет. Прелестный аромат свежих зерен навевал глубоко зарытые воспоминания и чувства, и ностальгическая улыбка мелькнула на губах жнеца, пока тот ненадолго завис, медленно пересыпая зерна под их прыгающий стук. Но, отмахнувшись от воспоминаний, Сахаринка решил использовать бытовые чары, благо здесь в Британии они были доведены до идеала. Поставив ароматные напитки на стол, Сахаринка уселся напротив гостя и первым отпил свой кофе. «Вы прекрасно готовите», как бы между прочим отвесил ему комплимент маг, отпив из чашки. «Спасибо». Короткая пауза. У Сергея уже был опыт, когда к нему приходили учителя из Хогвартса и начинали незатейливо жаловаться на оболтусов, которых они учат. Это происходило ровно так же. С полминуты уютного молчания, комплимент, а затем пришедший начинает потихоньку рассказывать, какая происходит неприятность. Жнец относился к этому философски. Наверняка они уже рассказали об этом всем, кому могли, но учителя, это очень узкий круг общения, а тут новые уши, готовые молчать и сочувственно поддакивать. Хорошая сегодня погода, типично английская разговорная затравка. Видите ли, сразу к делу переходит только грязнокровки и всякий сброд, а нормальные маги, это же элита, не имел возможности оценить, ответил Сергей совершенную правду. Он с 5 утра сидел дома и сочинял проду для единственного читателя. Еще не выходили на улицу, оживился Локхарт, обвел взглядом обстановку и улыбнулся. «Пишите роман?» Жнец посмотрел на руки, выдавшие его пятнами чернил, лихорадочно раскинул мозгами и неуверенно возразил. «Это пока что всего лишь план. Можно взглянуть?» Впрочем, Локхарт уже взглядывал, практически утонув в тексте и периодически хмыкая на некоторых моментах. Сергей почувствовал, что не сильно, но быстро покраснел. Это планировалось не для чтения посторонним, тем более опытным писателем, и плевать, что он крал чужие подвиги. Писал-то он сам. Это, быстро прочитав 9 исписанных листов, в которых Сергей раскрывал душу дневнику, Локхард закрыл книгу и помотал в воздухе рукой, подбирая слова. Не найдя он их, он продолжил. Кому-то может показаться, что этот пока еще, рассказ направлен на поддержку черных магов, на популяризацию образа. Но я, Гилдерей ткнул пальцем в себя, я вижу ваш замысел. Показать, настолько опасна темная магия, сколько сил она требует и какой ничтожный результат. Восхитительное решение. Решение той же проблемы, но с другой стороны. Он говорил восклицаниями и практически танцевал вокруг жнеца, множественно хвалил несравненный талант, со вкусом и удовольствием расписывал свои ощущения и чувства, что Сергею, искренне считавшему себя непробиваемым, стало неловко. «А разве вы не должны быть недовольны? Я же конкурент, не бог весть какой, но все же, ну что вы, мне это даже более выгодно, и вам тоже. Смотрите, вы представляетесь моим учеником, а я, вашим учителем писательства. Вам тогда будет небольшая привилегия со стороны издательства и некая фора со стороны читателей, ну, вы понимаете. А у меня будет этакое подтверждение на магистра писательского искусства. Вы же знаете, что в магических искусствах, чтобы стать магистром, надо выучить мастера». Сергей кивнул, внезапно осознав, кого напоминает ему Локхард. «Это вылитый виконт-друид. А знаете что? Взмах синей мантии и яркие глаза внезапно оказались близко-близко к зеленым радужкам жнеца. Нежные руки с аккуратным маникюром накрыли руки Сергея. «Будьте моим злодеем». «В каком смысле?» – ошарашенно спросил некромант, внутренне подмечая, что удивить смерть дано не каждому. Книга «Зебра из глав». Одни от лица героя Локхарта, другие – от злодея. Он задумался, вернувшись к кофе, допил его одним глотком. «Придумайте сами. У вас очень хорошо выходят говорящие имена. Адриан Кривин – прекрасный намек на кривизну того пути, которым пошел маг и неточность его моральных принципов. А чем это я? Ах, да, часть глав одна, часть другая, а в конце они столкнутся во всю мощь приобретенных за время книги сил. Можно еще написать, как они набирали эти силы. Гилдерей Локхард тренировался, а Златиус Злей крал силы из, к примеру, детей». Включился в разговор жнец. «Да-да-да, это тоже будет прекрасно. Вот и затравка для сюжета». Гилдерей узнал, что дети, где-нибудь, болеют, хиреют, и тут же доблестно устремился уничтожать угрозу. «Помилуйте, Гилдерей, можно просто Гил». «Да, Гил, ну ты же понимаешь, что слабый злодей – это не камильфо. Немного изменим. Пусть твой герой узнал о болезни и совершенно случайно туда устремился, там у родственницы заболел племянник, и Локхард решил его навестить. Стол обеденный был превращен в стол для бумаг, кофе убран, а голоса уже практически сели. В том числе и прекрасный бархатистый голос Локхарта, которому покорилась не одна пара прелестных ножек. Но он не беспокоился об этом, с восторгом в глазах обсуждая будущую книгу со своим русским коллегой. Мало того, что Сахаренко оказался весьма подкован в этом деле для того, кто час назад впервые сел за перо, так еще и Гилдерей получил решение нескольких проблем. Первое. Его уже как несколько лет пробовали на зуб молодые таланты, пытаясь с помощью метра писательского искусства найти выход в свет своей писанине. Некоторые просто пытались переписать его книгу под себя, что легко вскрывалось благодаря его деньгам и власти в этой сфере. И, естественно, опыту. Возможно, у них бы и получилось, если бы они написали действительно что-то особенное, но такие писаки на рынке Локхарту не нужны, тем более настолько неправдоподобно пишущие. Сергей же, совсем другое дело, он мало того, что не повторяет сюжеты написанных им книг, так еще и пишет совсем с другого ракурса, поэтому на рынке они не пересекутся. Потому что не пересекаются тяжелые мужские книги про страдающего от неправильного выбора некроманта с легкими романами для домохозяек про их идеал, борющийся со злом. Второе. Благодаря неожиданному увлечению хозяина дома на холме они смогли сходу найти общий язык. И это был большой шаг в достижении цели, которую преследовал учитель, заявившись сюда. Кстати, насчет преувеличений. Мужчина уловил нужный момент на новом витке жаркого спора и осторожно ввел нужную ему тему. «Вы же понимаете, что те подвиги, которые я описываю в книгах, мне не по плечу, конечно, но здесь же речь не о вас», — сослался на набросок боевой сцены его собеседник. «Нет, я не об этом, я же учитель Зати в Хогвартсе». И Локхард потер лоб, опустив глаза на исписанные в порыве вдохновения листы. «Мне не верят ученики. Понимаешь, Сергей, я практик, я не теоретик, а давать реальную информацию, как я по 3 дня высиживал в засаде, чтобы после на все полученные от заказа деньги лечить подхваченные болячки, не камильфо. Более того, я иногда...» — он сделал глубокий вдох, заметив побледневшее лицо в обычном зеркале, и нервно заправил волосы за ухо, пояснив: «Впервые кому-то в этом признаюсь, заключал контракты с реальными героями этих историй, стирал им память о их победах, присваивал их себе и платил за это, поэтому только 3-й степени. «Понимающе, Мерлин», — понимающе кивнул Сахаренко. «Да, его орден именно поэтому», — путаясь в словах, выдохнул маг, поднимая полные надежды глаза на коллегу. «Ученики поймали меня на обещании пойти на, усмешка, штурм дом на холме. Ну, я и пошел на штурм его хозяина», — закончил за него Сергей и внимательно посмотрел на Гилдероя, отчего тот ощутил себя мышью перед Смеркутом. «То, что мы обсуждали, в силе. Конечно, конечно, я и не думал манипулировать чем-то подобным», — ужаснулся волшебник. «И хорошо, я так понимаю, вам нужен достойный проигрыш». «Все верно. Кроме того, какая-нибудь травма с долгим временем восстановления, но ясным сознанием. Зачем вам это, граф? Летите на кухню». Отогнав снитч необычной расцветки от бумаг, Сахаренко вновь воззрился на Гилдероя. «Хочу немного отлынуть от работы, к тому же написать рыбу для книги», — честно признался тот. «Хорошо. Какие-либо пожелания по тем заклинаниям, которые вы используете? Я просто возьму вас под контроль и буду колдовать за нас обоих». «Ну, ничего темного». Спустя какое-то время Локхард был вынужден уйти, все-таки у него были занятия. Проводив учителя Зати со стопкой набросков и черновиков будущего произведения, Сергей тепло улыбнулся ему вслед. Тот оказался гораздо более лучшим человеком, чем жнец о нем думал. К тому же, Локхард, сам того не ведая, напомнил, как прекрасно бывает обсудить с соавторами сюжет. Эта атмосфера, эти идеи, этот блеск в глазах собеседника, слова, легко льющиеся изо рта, незабываемо. А ведь действительно, чем не цель издать книгу? Примечание к части. Хей, спешу обратить внимание почтенной публики к тому, что у нас новый сотрудник. Его зовут Соник Македонский, прошу любить и жаловать. Также надеемся, что он проживет с нами больше, чем прошлые беты. Часть 12. Аплодисменты звучали со всех сторон, восторг застыл масками на лицах присутствующих, а яркий блеск разгорался в глазах коллег, стоявших рядом.